Глава 22. Макс. 10 лет назад. «В чем дело, Ости?» Я протянул брату красный пластиковый стаканчик. «Тебе не нравится моя девушка или что?» «Ты о чем?» — удивился он. Я показал большим пальцем себе за спину. Тиган только что ушла. Она выглядела расстроенной. Я видел, как вы разговаривали, пока я слушал выступление тренера. Мне показалось, что вы поссорились. Дело было на традиционном барбекю Бостонского университета, посвященном окончанию хоккейного сезона, куда я пригласил и Тиган, и Остина. Вечером Тиган предстояло дежурить в больнице, но она сказала, что сможет провести со мной часа два, прежде чем отправиться на смену. Но ушла она всего через полчаса после начала праздника. Ушла, даже не попрощавшись со мной. Остин отхлебнул пиво. «Мы не ссорились». «Тогда о чем вы говорили?» «О чем мы говорили?» Я огляделся по сторонам. «Мне кажется, или это эхо? Кончай валять дурака, Ости!» «О чем у вас шла речь?» Остин отвернулся. «Ни о чем. Но я видел, как ваши губы шевелились. Значит, что-то вы все-таки говорили». Мой брат покачал головой. «Не помню. Наверное, что-то об университете, об учебе». «Что именно?» «Говорю же, не помню. Какого черта ты меня допрашиваешь?» Остин взмахнул руками. «А, понял. У тебя плохое настроение, потому что утром вы продули последнюю в сезоне игру». «Не начинай». «Не начинать что?» «Переводить стрелки, вот что. Мы провели отличный сезон. Этот матч просто оказался не самым удачным, потому что у нас полно травмированных игроков, и...» Я замолчал, стараясь справиться с раздражением. На самом деле настроение у меня было очень хорошим, в том числе и потому, что мне было приятно пообщаться с братом, который, как мне казалось, вот уже полтора месяца меня избегал. Причин я не знал, но это казалось мне довольно странным, потому что именно полтора месяца назад я начал встречаться с Тиган. С той самой Тиган, на которую пять минут назад Остин чуть ли не кричал. И я видел это собственными глазами. Хотя сейчас мой брат и пытался делать вид, будто ничего такого не происходило. «Так в чем все-таки было дело?» — спросил я несколько более миролюбивым тоном. Остин посмотрел на меня своим самым честным взглядом. «Ни в чем, так, пустяки». «Если это были пустяки, тогда почему ты не хочешь ответить на мой вопрос?» Остин почесал в затылке. «Наверное, потому что ты никогда не интересовался политикой». «Так вы говорили о политике? Не могу поверить». «Ну, не совсем о политике. Не в глобальном масштабе. Я, как ты знаешь, всегда выступал за доступное медицинское обслуживание для всего населения. А Тиган была против. Она считает, что в этом случае зарплаты врачей снизятся». Я пристально взглянул на него. «Правда? Тогда почему ты не сказал мне этого сразу? Почему так долго запирался, делал вид, что не помнишь?» «Не знаю. Должно быть, это просто выскочило у меня из головы». «Выскочило из головы?» «Да. И перестань, пожалуйста, повторять за мной, как попугай». Я снова вгляделся в его лицо. Что-то было не так. Но я никак не мог понять, в чем дело. Впрочем, в последнее время Остин вообще был склонен брюзжать и раздражаться, так что Тиган, возможно, действительно была ни при чем. «Что случилось?» Напрямик спросил я. «Что с тобой, брат? В последние недели ты как будто чем-то очень озабочен. Могу я тебе чем-нибудь помочь?» Он покачал головой. «Все в порядке. Просто мне приходится много заниматься. Сдвоенный курс архитектуры и строительных технологий — это серьезная нагрузка, особенно сейчас, в конце года, когда надо и писать дипломный проект, и готовиться к итоговым экзаменам». Я кивнул. «Ну, хорошо. Еще раз извини. И давай уже отдыхать. Погода отличная, пиво холодное, закуска бесплатная. Что еще нужно человеку для счастья?» Остин улыбнулся, но я чувствовал, что между нами остается какая-то недосказанность. Тем не менее, мы сумели это преодолеть и нормально отдохнуть. Когда вечеринка закончилась, я отправился к себе, А вскоре ко мне приехала Тиган. Ее смена в больнице тоже подошла к концу. Я уже знал, что она принимает душ сразу после дежурства, поэтому меня нисколько не удивило, что, едва войдя в квартиру, Тиган устремилась в ванную. Дверь она закрывать не стала, поэтому ничего не мешало нам разговаривать. «Как прошло барбекю?» — услышал я. «Отлично! Даже мой брат, в конце концов, развеселился. В последнее время он выглядит подавленным, словно его что-то гнетет. Остин говорит, что это стресс». «А он не сказал, из-за чего у него стресс?» «Остин говорит, ему приходится слишком много заниматься». Тиган ответила не сразу. «А, ну да», — произнесла она наконец. И снова мне показалось, что от меня что-то скрывают. И не только Остин, но и Тиган. Неужели между ними что-то есть? Да нет, не может быть. Я слишком хорошо знал брата, знал, что он никогда не поступит со мной подобным образом. В Остине я не сомневался, а значит... Значит, дело было в чем-то другом. Стоя возле двери, я прислушивался к тому, как струйки воды стучат по дну ванны. «А о чем вы с Остином разговаривали перед тем, как ты ушла? Мне показалось, вы о чем-то спорили». «Мы говорили о спорте. Ты сам знаешь, как трепетно мы, коренные жители Новой Англии, относимся к успехам наших спортивных команд». «О спорте, значит?» «Ну да. Патриоты, вперед! И все такое». Патриоты Новой Англии. Футбольный клуб из Бостона. «Какого черта они оба мне врут?» Я отошел от двери в ванной и сел на кровать. Возможно, большая часть замеченных мною странностей существовала только в моем воображении, но в том, что и Остин, и Тиган что-то скрывают, у меня сомнений уже не было. Вот только что. Когда Тиган вышла из ванной, на ней не было ничего, если не считать большого банного полотенца, в которое она завернулась. По обычных обстоятельствах этого было бы достаточно, чтобы я забыл обо всем, но не сегодня. Наклонив голову к плечу, Тиган игриво улыбнулась. «Как думаешь, стоит мне одеваться или...» «Одевайся». Ее лицо удивленно вытянулось. «Ты уверен?» Она собрала одежду и вернулась в ванную. Пока она одевалась, я молчал. Когда Тиган снова появилась в комнате, я поднялся. «Ты спишь с моим братом?» «Что? Конечно, нет!» Я посмотрел ей в глаза. «Тогда в чем дело, Тиган? Я своими глазами видел, как вы двое о чем-то спорили. И я на 100, на 200% уверен, что спорили вы не о спорте и не о доступности здравоохранения, как пытался убедить меня Остин. Так о чем же у вас шла речь? Может, о проблемах экологии, о зеленой энергетике? Сейчас это, кажется, самая модная тема». Тиган ненадолго закрыла глаза. «Мы не спим друг с другом, Макс. И никогда не спали. Что касается того, о чем мы спорили, об этом тебе лучше спросить у брата». «Так вы все-таки спорили? И для этого, наверное, была причина». «Была». «Уж не хочешь ли ты сказать, что тебе известно что-то такое, чего я не знаю?» Она открыла глаза и взглянула на меня. Я шагнул вперед. «Тиган, скажи мне, что происходит?» «Я не могу». «Почему?» Она набрала полную грудь воздуха. «Пошевели мозгами, Макс. О чем, о какой единственной вещи я не стала бы с тобой разговаривать?» «Откуда мне знать? Раз ты утверждаешь, что не спишь с Остином, значит, это какая-то медицинская информация? Врачебная тайна?» Тиган продолжала молча смотреть на меня. Я скрипнул зубами. «Проклятье! Ну и дурак же я!» В тот самый первый раз, когда Тиган встретилась с Остином, она проговорилась, сказала, что его лицо кажется ей знакомым. Она даже спросила, не был ли он на приеме в Седар-Синайском медцентре. Но Остин все отрицал. И именно с тех пор Остин начал ее избегать. Меня как будто с силой ударили в живот, да так, что потемнело в глазах. В течение нескольких секунд я не мог ни говорить, ни дышать. Прошло довольно много времени, прежде чем я сумел справиться с собой. «Он... Остин болен?» Спроси об этом у брата. В чем дело? Остин потер кулаками глаза. Ты что, пьян? Врываешься ко мне в 2 часа ночи. Оттеснив брата плечом, я прошел мимо него в прихожую. Это ты мне скажи, в чем дело? Остин покачал головой. «Только не надо все начинать сначала», — простонал он. «Я не шучу, Остин. Я знаю, что с тобой что-то происходит. Тиган не захотела мне ничего объяснить, а это значит, что проблема касается твоего здоровья». Я скрестил руки на груди. «Имей в виду, я никуда не уйду, пока не узнаю правду, так что выкладывай». На лице брата появилось выражение усталой покорности. «Ладно», — проговорил он. «Садись». Сам он подошел к застекленному шкафчику, достал бутылку водки и 2 стакана. Наполнив их до краев, он протянул один мне, а второй поднес к губам и залпом выпил. Я последовал его примеру. После этого Остин снова налил, но только себе. Некоторое время назад у меня заболела спина. Я думал, что просто потянул какую-то мышцу, но боль не проходила. Потом я обнаружил, что не могу бегать. Раньше я мог пробежать 10 миль и даже не вспотеть. Теперь же меня не хватает и на полквартала. Я начинаю задыхаться, даже если не бегу, а просто быстро иду. Однажды вечером я доставал из холодильника бутылку воды, наклонился и пришел в себя уже на полу. Я просто отключился, потерял сознание. Пришлось обратиться в отделение неотложной помощи. «Почему ты не позвонил мне?» «Ты играл на выезде в другом городе. Именно в тот день я впервые увидел Тиган. Она молча сопровождала врача, который переходил от пациента к пациенту, поэтому я не обратил на нее особого внимания. Когда мы столкнулись у клуба архитекторов, я вспомнил ее только потому, что она была в голубой больничной униформе. Должно быть, одежда медсестры подстегнула мою память». «Окей, допустим. Но что тебе сказали в больнице?» «Они провели несколько исследований, сделали рентген и ультразвук. Когда результаты были готовы, врач объявил мне, что у меня обнаружена аневризма брюшной аорты». Я пораженно уставился на него. «Аневризма аорты? Как у папы?» Остин кивнул и осушил 2-й стакан. В замешательстве я провел пятерней по волосам. «Это лечится?» «Хирургическое вмешательство», — ответил Остин. «Это может помочь, но существует опасность разрыва аорты прямо на операционном столе». «Именно это случилось когда-то с нашим отцом. Он умер в больнице во время операции. Я схватил бутылку, налил Остину и себе. Мы молча выпили». «Почему же ты ничего не сказал мне?» «Потому что ты принялся бы убеждать меня, что я молод и здоров, что у меня больше шансов пережить операцию, чем было у папы, поэтому я должен немедленно лечь под нож, чтобы уменьшить риск самопроизвольного разрыва сосудистой стенки». «Но разве не это рекомендуют тебе врачи?» Остин кивнул. «Врач сказал, что если не сделать операцию как можно скорее, и не то что бегать, ходить не смогу. Честно говоря, мне уже трудно пройти пешком от машины до аудитории. Я начинаю задыхаться, словно 80-летний старик». «Ну вот!» — воскликнул я. «Сам видишь, никакого выбора у тебя нет. А если ты не можешь жить так, как тебе хочется, значит, ты умираешь». «Мне страшно, Макс. Я боюсь». «Конечно, ты боишься. Но если ты хочешь преодолеть страх, тебе нужно говорить о нем как можно больше. Если ты будешь молчать о своих тревогах, таить их в себе, от этого они сделаются только сильнее. Нарыв нужно проткнуть, иначе воспаление будет распространяться». Остин нахмурился. «Я не хочу умирать». «Ты не умрешь. Операция необходима, если только нет другого средства». «Такого средства нет». «Тогда из этого и будем исходить. Мама знает?» Остин покачал головой. «Нет. И ты тоже ничего ей не говори. Она едва-едва оправилась после смерти папы. То есть ты собираешься лечь на операцию, никому ничего не сказав? В таком случае ты точно покойник, даже если операция пройдет успешно, потому что Тейт тебя наверняка убьет. Голову открутит. Остин грустно улыбнулся. И тем не менее, я не хочу, чтобы кто-то узнал. По крайней мере, до тех пор, пока вопрос с операцией не будет решен окончательно. Но ты хотя бы не будешь возражать, если я поеду на операцию с тобой? Остин кивнул. Договорились. Только обещай, что никому не скажешь. Я сделаю еще больше. Я никому ничего не скажу, и я не дам тебе умереть. Это я тебе обещаю.